Но свет человеческой мысли просветит эти воды до дна. В этом была великая задача нашего будущего, нашей работы, нашей пока еще не устроенной жизни. Спустя 20 с лишним лет мне пришлось как-то выступать среди читателей в библиотеке города Алма-Ата. Поздняя осень гремела твердыми и сухими листьями тополей, а рыки несли с гор ледяную воду, пахнувшую морем. Над вершинами Алатау сверкало густое небо, и за этими вершинами чудилась Индия. После выступления ко мне подошел низенький, совершенно седой человек с печальными глазами. «Вы меня не узнаете?» — спросил он. «Нет, не припоминаю». «Я Моргенштерн. Мы были вместе с вами в караульном полку в Киеве». «Что вы сейчас делаете?» — спросил я. «Это не важно», — ответил он и усмехнулся. «Но я рад за вас. Вам неизбежно придется отдуваться в литературе за всех людей, каких вы встречали в жизни, в том числе и за вашего однополчанина Моргенштерна». Слоеный пирог. Было летнее утро с порывистым ветром, беспорядочно шумели за окнами каштаны, и далеко со стороны Фастова бухали пушки. Там шел бой с подходившими с юга деникинцами. В темноватой квартире у Амалии пахло свежеразмолотым кофе. Амалия домалывала последние зерна. Мельница жалобно поскрипывала, а временами даже повзвизгивала, как бы предчувствуя конец своего существования. Как всегда, от запаха кофе казалось, что в квартире было уютнее, хотя висевший на стене подарок моря, испорченный термометр, украшенный ракушками, и зиму, и лето показывал одно и то же — 3 градуса холода. От этих вечных 3 градусов иногда казалось, что в квартире холоднее, чем было на самом деле. Кто-то постучал в кухонную дверь. Я слышал, как Амалия пошла отворять. После недолгой тишины она вдруг крикнула, задыхаясь. «Да, он здесь, здесь, конечно!» Голос Амалии оборвался. Я бросился в кухню. Там стояли 2 запыленные нищенки. Головы у них были повязаны платками так низко, что почти не было видно глаз. Женщина пониже крикнула «Костик!», опустилась на табурет и упала головой на кухонный стол. Из рук у нее выпал и загремел по полу самодельный, вырезанный из лещины посох. Я узнал голос мамы, стал перед ней на колени и пытался заглянуть в лицо. Она, не глядя на меня, крепко сжала мои щеки сухими и холодными ладонями и заплакала почти без слез. Только судорожное дыхание выдавало ее. А Галя стояла, боясь двинуться. Она, должно быть, совсем уже ничего не видела. Я заметил, что ноги ее обмотаны полосками, вырезанными из пикейного одеяла и обвязаны бечевкой. До сих пор я помню эти полоски одеяла с зеленым узором. Очков у Гали не было. Она, напряженно вытянув шею, смотрела в угол кухни, где темнела гнутая венская вешалка, и спрашивала маму: «Ну что, он здесь, Костик? Что же ты не отвечаешь? Где он?» Мама с Галей пришли из Копани в Киев пешком. Дольше оставаться в Копани было немыслимо. Почти каждый день на усадьбу налетали мелкие банды, но не трогали ни маму, ни Галю, очевидно потому, что взять у них было нечего. Иные бандиты даже жалели маму и оставляли ей, уходя, то горсть сухарей, то макуху, а один бандит даже подарил удивительной красоты на совершенно дырявую испанскую шаль. По его словам, он захватил ее в Житомирском театре. Доконал маму последний бандит с кличкой «Ангел Мщения». Мама, перевидевшая десятки атаманов, была поражена тем, что «Ангел Мщения» оказался бородатым выкрестом в очках. В прошлом он держал аптеку в Радомысле и считал себя идейным анархистом. Он говорил маме «мадам» и забрал все до последней иголки, но оставил подробную опись всех взятых вещей с правом получить по этой описи возмещение, но не раньше, чем анархия завладеет всем миром. Мама с Галей шли до Киева больше 2 недель. Шли они под видом нищенок, да и на самом деле они ничем не отличались от них. Галя была без очков и шла, держась за мамино плечо, как слепая. Никто бы не поверил в их нищенство, если бы Галя была в очках. В то буйное время к людям в очках относились подозрительно. Почти всех очкастых считали хитрыми врагами и люто ненавидели.